У меня к вам есть предложение. У нас есть устройство, которое вы ищете, но у нас возникли некоторые трудности при его использовании. Во сколько нам обойдется ваша помощь? $1 миллион, сообщил я, не теряя ритма разговора. Предатель, пробормотала Моника. Ты даже не платишь мне, Моника, сказал я, забавляясь. Не надо винить меня в том, что я выбираю более выгодную сделку. Салик улыбнулся. Он полностью поверил, что я предал Монику. Иногда очень полезно иметь репутацию отшельника и к тому же аморальной сволочи. Хотя на самом деле я только отшельник и вполне вероятно немного сволочь. Когда ты представляешь собой такую смесь, люди в основном считают, что у тебя к тому же нет и морали. Но ФМ – военная организация, продолжал Тобиас. В общем-то, они, ребята, достаточно мирные, поэтому все происходящее несколько удивительно. Отличие их от официального правительства Филиппин в религии. «А разве не всегда так?» – спросил Джесси, ворчливо изучая оружие прибывших. «Этот парень хорошо укомплектован», – сказал он, кивая на лидера. «Я думаю, что и все они тоже». «Точно», – подтвердил Тобиас. «Думаю, Неофеме – это филиппинская версия ИРА, или палестинского Хамаса. Последнее, наверное, более точное сравнение, потому что НОФМ часто рассматривают как исламскую организацию. Большинство филиппинцев – католики, но в регионе Банга-Самора, где действует НОФМ, больше мусульман». «Развяжи его», – скомандовал Салик, показывая жестом на меня. Один из его людей принялся за работу. «Он лжет о чем-то», — сказала Айви. «Да», — подтвердил Тобиас. «Я думаю». «Да он не из Нофм». «Возможно, он пытается приложить вину на них, Стивен. Нофм против насилия над гражданскими. Это очень примечательно, когда читаешь об этом. Они борцы за свободу. Но у них строгие законы в отношении тех, кому они вредят. Недавно они объявили о мирном расколе в своей организации». «Это не добавит им популярности среди последователей», — подметил я. «Это отколовшаяся группировка». «Что это?» — спросил Салик. «Ничего», — произнес я, вставая, потирая запястье. «Спасибо. Я бы хотел посмотреть на устройство». «Сюда, пожалуйста», — сказал Салик. «Ублюдок!» — крикнула Моника вслед за мною. «Следи за языком», — сказала Айви, сложив губы. Она с остальными аспектами вышла за мной. А охрана закрыла дверь, оставив Монику одну в комнате. «Да», — промолвил Тобиас, шагая за мужчинами, которые сопровождали меня по лестнице. «Стивен, я думаю, это группировка Абу Саяф во главе с Каддафи Джанаджалани. Они отделились от Нофм, потому что те хотели заходить слишком далеко. Джанаджалани недавно умер, и будущее движение теперь под вопросом. Но его цель заключалась в создании чисто исламского государства в регионе. Каддафи считал, что убийство любого, кто будет ему противостоять, прекрасный способ добиться цели. «Звучит так, будто он победитель», — ответил Джейси. «Точно, дохляк. Вот что тебе нужно сделать. Пни парня позади себя, когда он шагнет. Он упадет на чувака сзади, и ты сможешь наброситься на Салика. Разверни его, чтобы закрыться от выстрела сзади. Вытащи оружие из его пиджака и пали через его тело в мужчин снизу». Айви выглядела нездоровой. «Это ужасно. Ты же не думаешь, что он отпустит нас, не так ли?» – спросил Джейси. «Это организация Абу Саяф», – услужливо сказал Тобиас. «Причина многочисленных убийств, бомбежек и похищений в Филиппинах. Они также очень жестоки с местными, действуют скорее как организованная преступная семья, чем как истинный революционер». «Итак, твой ответ нет?» – поинтересовался Джейси. Мы дошли до первого этажа, и Салик повел нас в боковую комнату. Здесь было еще двое мужчин, одетых как солдаты, с гранатами на поясах и штурмовыми винтовками в руках. Между ними на столе лежала среднего размера камера. Она выглядела обычно. «Мне нужен Разон», – сказал я, садясь. «Задать ему вопросы». Салик фыркнул. «Он не будет с вами говорить, мистер Лиц. Можете нам поверить на этот счет. Так он с ними не работает? Спросил Джей Си. Я в замешательстве. Все равно приведите его, сказал я. И осторожно начал ощупывать камеру. По правде говоря, я не знал, что делаю. Почему я не взял с собой Эйвенса? Он должен бы знать, что в этом путешествии мне понадобится механик. Но если я беру слишком много аспектов, становится трудно держать их рядом со мной одновременно. Частенько происходят плохие вещи. Сейчас это было несущественно. Эйвенс был далеко на другом континенте. «Кто-нибудь?» – пробормотал я себе под нос. «Не смотри на меня», – сказала Айви. «Я не могу собрать пульт дистанционного управления так, чтобы он работал хотя бы в половине случаев». «Режь красный провод», – заявил Джей Си. «Это всегда красный провод». Я вяло посмотрел на него, потом открутил часть камеры со знающим видом. Руки мои дрожали. Салик, к счастью, послал кого-то за Розоном. После этого он стал внимательно наблюдать за мною. Может быть, он читал об инциденте в Лонгвей, где я за определенное время разобрал, исправил и снова собрал сложную компьютерную систему, чтобы остановить взрыв. Но это все был Эйвенс. Не без помощи Чин, нашего местного компьютерного эксперта. Без них в этом деле я был бесполезен. Я попытался выглядеть как можно более уверенным, пока солдаты не привели Розона. Я его узнал по фотографиям, которые показывала мне Моника, но с трудом. Его губы были разбиты и в крови. Левый глаз опух. Шел он, спотыкаясь и хромая. Когда он сел на стул рядом со мною, я увидел, что он лишился руки. Обруга был завернут в тряпку, пропитанную кровью. Он закашлял. «Ах, полагаю, вы мистер Литц», – произнес он с легким филиппинским акцентом. «Мне очень жаль видеть вас здесь». «Осторожнее», – сказала Айви, изучая Розона. Она стояла прямо рядом с ним. «Они следят. Не будь слишком дружелюбным». «Мне это все не нравится», – пожаловалась Калиани. Она перешагнула через несколько ящиков в конце комнаты, забираясь в укрытие. «И часто с вами такое происходит, мистер Стив. Я-то не очень хорошо подхожу для этого». «Вам жаль видеть меня здесь?» – спросил я Розона более грубым голосом. «Сожалеете, но не удивлены. Вы же помогали Монике и ее дружкам собирать на меня компромат». Его один еще не распухший глаз немного расширился. Он знал, что это не был шантаж. Или, по крайней мере, я на это надеялся. Видел ли он, понял ли он, что я здесь, чтобы помочь ему? «Я сделаю это по принуждению», — сказал он. «Насколько я могу судить, ты все равно ублюдок», — выплюнул я. «Ну и выражение», — сказала Айви, закрыв рот руками. «Вот еще», — обратился я к Розону. «Это не имеет значения. Вы мне покажете, как заставить эту машину работать». «Не покажу», – запротестовал он. Я повернул винт, мой мозг яростно работал. Как мне приблизиться к нему поближе, чтобы тихо поговорить, но при этом не вызвать подозрений? «Скажите» или «Осторожно, идиот», – перебил меня Розон, соскакивая со стула. Один из солдат направил на нас оружие. «Безопасность на уровне», – сказал Джей Си, – «не волнуйтесь пока». «Это очень чувствительная часть оборудования», — сообщил Розон, принимая отвертку от меня. «Поаккуратнее, пожалуйста». Он начал завинчивать здоровой рукой, затем очень мягко продолжил. «Ты здесь с Моникой?» «Да». «Ей нельзя доверять», — сказал он. Затем остановился. «Правда, она никогда не избивала меня, не отрезала мне руку. Поэтому, возможно, не мне судить, на кого можно полагаться, а на кого нельзя». «Как они схватили вас?» – прошептал я. «Я хвастался перед моей мамой», – ответил он. «А она хвасталась всей семье. Вот так я оказался у этих монстров. У них есть связи в Израиле». Он пошатнулся. Я схватил его, чтобы помочь. Он весь бледный и выглядел совсем плохо. «Они послали за мной», – проговорил он, делая усилия, чтобы продолжать крутить. Они объявили себя христианскими фундаменталистами из моей страны, жаждущими сделать вклад в мою разработку, чтобы найти доказательства правдивости существования религии. Я узнал правду только 2 дня назад. Это...» Он осекся, уронив отвертку, когда Салик подошел поближе к нам. Террорист помахал, и один из солдат схватил Розона и резко ударил в его окровавленную руку. Розон вскрикнул от боли. Солдаты бросили его на пол и продолжали бить его прикладами винтовок. Я в ужасе смотрел, а Кальяни начала плакать. Даже Джейси отвернулся. «Я не монстр, мистер Литц», — сказал Салик, присев на корточки рядом с моим стулом. «У меня просто мало средств. И однажды вы убедитесь, что в большинстве случаев человек-монстр и человек без средств — это практически одно и то же». «Пожалуйста, остановите солдат», – прошептал я. «Я пытаюсь найти мирное решение, видите ли», – заявил Салик. Он не прекращал избиения. «Моих людей осуждают, когда мы пользуемся теми методами, которые у нас есть для борьбы, отчаянными методами. Это методы всех революционеров, в том числе и отцов-основателей вашей страны, и они их использовали, чтобы достичь свободы. Мы будем убивать, если придется. Но, возможно, такой необходимости не будет. Здесь на столе у нас мир, мистер Литц. Почини машину, и ты спасешь тысячи и тысячи жизней». «Почему вы так хотите получить эту камеру?» — сказал я, нахмурившись. «Что это значит для вас? Сила для шантажа?» «Сила, чтобы исправить мир», — изрек Салик. «Нам просто нужно несколько фотографий. Доказательства». «Доказательство того, что христианство не настоящее, Стивен», — сказал Тобиас, подходя ко мне сзади. «Доказать это будет тяжело, так как ислам признает существование Иисуса из Назарета. Но они отвергают его воскрешение, многочисленные чудеса его последователей. С правильными фотографиями они смогут попытаться подорвать католицизм, религию, которую следует большинство филиппинцев, и, следовательно, дестабилизировать регион. Я буду тем человеком, кто все сможет подтвердить. Странно, но мне даже этого хотелось. О, я не был соблазнен помогать такому монстру, как Салик. Но я понял его замысел. Почему бы не взять камеру и не доказать, что все религии фальшивые? Это приведет к хаосу. Возможно, к большому количеству смертей в некоторых частях мира. Или... «Веру не так-то просто разрушить», — сказала Айви пренебрежительно. «Это не вызовет проблем, о которых Салик думает». «Потому что вера слепа?» – спросил Тобиас. «Возможно, ты права. Многие продолжают верить, наплевав на факты». «На какие факты?» – ответила Айви. «Несколько фотографий с сомнительной достоверностью, сделанные наукой, которую никто не понимает». «Ты пытаешься защитить то, что уже обесценено», – тихо подчеркнул Тобиас. «Ты действуешь так, будто уже знаешь, что случится. Что нужно будет защищать доказательства, которые могут быть найдены. Айви, разве ты не видишь? Какие факты нужны, чтобы заставить тебя смотреть на вещи рационально? Как ты можешь быть логичной в стольких областях и такой слепой в одной?» «Тихо», — обратился я к ним. Я поднял руки к голове. «Тихо». Салик посмотрел на меня неодобрительно. Только потом он заметил, что его солдаты сделали с Розоном. Он что-то закричал на тагельском или, может быть, на другом филиппинском языке. Может быть, я должен был выучить их вместо иврита. Солдаты отступили, и Салик встал на колени, чтобы перевернуть упавшего Розона. Розон, оставшийся рукой, резко нырнул в куртку Салика и вырвал оттуда пистолет. Салик отпрыгнул, а один из солдат закричал. Затем послышался один тихий щелчок. В комнате все стихло. Один из солдат вытащил пистолет с глушителем и в панике выстрелил в Розона. Ученый упал, уставившись мертвыми открытыми глазами. Пистолет Салика выскользнул из его руки. «Бедный человек», — сказала Калиани, становясь на колени рядом с ним. В этот момент кто-то снаружи схватился с одним из солдат у двери, уронив его. И тут же началась стрельба. Я спрыгнул со стула, пытаясь достать камеру. Салик успел передо мной схватить устройство одной рукой. Потом он кинулся к своему пистолету, лежавшему на полу. Я выругался и резко прыгнул в сторону, прячась за кучей ящиков, где несколько секунд назад укрылась Калиани. Оружейный огонь прорвался в комнату. Один из ящиков, окружавших меня, разлетелся от выстрела в щепки. «Это Моника!» — крикнула Айви, укрываясь рядом со столом. «Она освободилась и теперь атакует их!» Я осмелился оглядеться и увидел, как один человек в форме группировки Абу Саяфа упал от выстрела, опрокинувшись в центре комнаты, рядом с телом Разона. Остальные стреляли в Монику, которая укрылась в лестничном пролете, который вел вниз, туда, где нас держали связанными. «Святой ад!» — выругался Джей Си, присев рядом со мною. «Она сбежала самостоятельно. Мне начинает нравиться эта женщина!» Салик кричал на тагальском. Он не стал преследовать меня, а укрылся рядом с охранниками. Он прижал камеру поближе к себе и присоединился к двум другим солдатам, которые побежали по лестнице вверх. Я полагал, что выстрелы вскоре привлекут внимание, но не так скоро, как хотелось. Они прижали Монику, я едва ее видел. Она пряталась в пролете, пытаясь найти путь к выходу, продолжая отстреливаться оружием, отнятым у поверженного охранника. В двери около нее торчали его ноги. «Хорошо, дохляц», — сказал Джей Си. «Это твой шанс. Что-то нужно делать. Они достанут ее до того, как придет помощь, и мы потеряем камеру. Пришло время геройских подвигов». «Я...» «Ты можешь бежать, Стивен», — сообщил Тобиас. «Прямо за нами есть комната. Там должны быть окна. Я не говорю, что ты должен сделать это. Я просто предлагаю тебе варианты». Калиани хныкала, забившись в угол. Айви лежала под столом, заткнув уши пальцами, наблюдая за перестрелкой с все более расширяющимися глазами. Моника пыталась пригнуться и стрелять, но пули разрывали стену за нею, вынуждая ее отступить. Салик все еще что-то кричал. Несколько солдат открыли по мне огонь, заставив отступить в укрытие. Пули били по стене над моей головой. Осколки кладки сыпались мне на голову. Я вздохнул и выдохнул. «Не могу, Джесси». «Можешь», — ответил он. «Смотри, они несут гранаты. Видел те штуки на ремнях у солдат? Один из них догадается бросить гранату на лестницу, и Моника умрет. Это конец. Если они сохранят камеру, это будет козырем в их руках». Моника завопила. «Она ранена!» — крикнула Айви. Я вскарабкался по ящикам и побежал к убитому солдату в центре комнаты. Его пистолет лежал рядом. Салик заметил, что я пытаюсь дотянуться до него, и прицелился в меня. Мои руки дрожали и тряслись. «Не получится. У меня не выйдет. Это невозможно. Я умру». «Не беспокойся, мальчик», — сказал Джей Си, беря меня за запястье. «Я сделаю это». Он потянул мою руку в сторону и стрелял, почти не глядя. Затем перевел ствол несколькими движениями, делая короткие паузы, все время нажимая на курок. Все было кончено за секунду. Все вооруженные люди пали. В комнате воцарилось полное спокойствие. Джей Си освободил мою руку, налившуюся к тому времени свинцом. «Мы сделали это?» – спросил я, глядя на убитых людей. «Черт», – промолвила Айви, убрав пальцы от ушей. «Я знала, что есть смысл держать тебя, Джей Си». «Следи за языком, Айви», — сказал он, улыбаясь. Я бросил пистолет, вероятно, не самое умное, что я когда-либо делал. Но опять-таки, я был не в своем уме. Я бросился к Разону. Пульса нет. Я закрыл ему глаза, но оставил улыбку на его губах. По крайней мере, получилось все так, как он хотел. Он действительно думал, что лучше умереть, чем выдать им свои секреты под пытками. Затем, проверяя какие-то свои догадки, я сунул руку ему в карман. Что-то укололо мои пальцы. Я достал руку окровавленной. «Что за...» «Я не ожидал этого». «Лиц?» — сказал голос Моники. Я посмотрел вверх. Она стояла в дверях комнаты, придерживая руку, из которой текла кровь. «Ты это сделал?» «Джей Си, это он», — ответил я. «Твоя галлюцинация застрелила этих людей?» «Да нет, я...» Я не был уверен. Я встал и подошел к Салику, который был застрелен точным попаданием в лоб. Я наклонился и подобрал камеру.